Под легкий стрекот аппарата на дальней стене комнаты пошли кадры выступлений Симы, заснятые любителями или добытые из кинохроники. Началось с художественной гимнастики. Она уступила место фигурному катанию. Сима исполнила ритмический танец на льду под веселую восточную мелодию Абдулы, и комната наполнилась постукиванием ног зрителей, захваченных темпом и ритмом. Блеск льда в свете прожекторов внезапно сменился сиянием голубоватой воды, колыхавшейся под солнцем у подножия белой вышки. Сима вышла на конец упругой доски, нависшей высоко над водой, подпрыгнула, полетела вниз и, сделав два оборота, без всплеска ушла под воду. И опять загорелись искусственные светильники под потолком громадного гимнастического зала. Сима была заснята на особом снаряде, вроде сближенных параллельных брусьев. Она легла грудью поверх брусьев. Медленно выгибаясь, Сима высоко подняла ноги, пригнула к ним голову и также медленно, без видимого усилия, развела ноги шпагатом. Левая нога пальцами коснулась конца брусьев, а правая вытянулась далеко вперед над головой. Согнув спину еще сильнее, почти в кольцо, Сима подняла руки и обхватила ими щиколотку правой ноги. Зрители не удержались от аплодисментов. Как бы спугнутый ими, погас экран. Короткий самодельный фильм кончился. Едва зажгли свет, как все глаза, естественно, обратились на Симу, и щеки ее запылали. «Доволен ли халиф подарком своего раба?» — шутливо склонилась перед ней Рита. «Если бы ты показала это у меня дома. Разве не свинство такое обнародование врасплох беззастенчивой рекламы подруги?» «Поверьте, Серафим Юрьевна, что вы не нуждаетесь в рекламе», — вмешался Андреев. «А фильм, право же, интересен. Следовательно, мы все получили большое удовольствие, за что спасибо вам и Ритке». И верно, от сердца спасибо, пробрался к Симе и потряс руку Селезнев. «Никогда я не думал, что женская стать может так за душу трогать. Да чего хороши могут быть бабенки, женщины, девушки. Это я понял еще, когда Ирина переменилась. А ведь науки вашей прошла всего месяц. Ну, Ирина с природными способностями. Клянется, что жива не будет, если не приедет, когда заработает отпуск подольше». «Верно, отец». Ирина скользнула к Симе, обнимая ее за талию. И, несмотря на крепкое сложение и 7-сантиметровые шпильки, гимнастка показалась совсем небольшой рядом с высокой, статной, как королева, сибирячкой.